Глава 5. Утро наступило ласковыми солнечными лучами на пушистые заячьи лапки, прикоснулось к торчащему из-под пледа хвостику, скользнуло ароматом корицы и свежей издобы по кончику носа. Тилли растянулся в своей импровизированной постели и принюхался. «Ммм, какая вкуснотища!» Глаза его распахнулись и внимательно следили, как Мария Федоровна торжественно и чинно водружала в самый центр стола блюдо, на котором красовалась горка из свежеиспеченных булочек. «Вставай, Соня, нам пора собираться!» Она ласково потрепала зайчонка по голове и, заметив, как загнулся краешек манжета на ее новой нарядной блузке, бережно расправила ткань. Тилли выбрался из-под одеяла, оставив сонную негу где-то на подушке, и с интересом наблюдал за хозяйкой дома. Она явно находилась в приподнятом настроении, то и дело поправляла волосы, уложенные в небольшой пучок на затылке, касалась кружевного воротничка, разглаживала плиссированную юбку и проверяла пуговицы на вязаной кофте. Радостное волнение сквозило в каждом таком движении и незаметно передавалось нашему герою. «Вот сходим сейчас к Надюшке. Такая девочка светлая, тебе должна понравиться. Семья замечательная. Всем приходом любуемся, не нарадуемся. Такие, знаешь, они настоящие и искренние. Помогут, если чего надо по храму, не откажут, хоть и самим не сладко. Я вот булочек им напекла. Катерина с Павлом уж очень мои булочки уважают. А погода какая сегодня! Чудесная! Бабье лето никак. На небе ни облачко и теплынь. Разве что пауки на паутинках не летают». Она заулыбалась. «Комбинезон я твой высушила, совсем как новый. Вот». Старушка положила перед Тилли костюм, а затем принялась складывать булочки в две небольшие корзинки. «Я дочке позвонила сегодня, спросила разрешения зайти», — пояснила Мария Федоровна, словно услышала мысли, парившие в мягкой игрушечной голове. «Вот отнесу тебя, Надюше, и пойду к дочке, пусть мальчики тоже полакомятся. Давно не ели бабушкиных булочек». Она посмотрела на зайчонка, и тот одобрительно кивнул ей в ответ. Когда все приготовления были окончены, выпечка надежно уложена в две корзинки и прикрыта льняными салфетками, бант у основания львиного хвоста расправлен, а грива заботливо взлохмачена, старушка усадила Тилли в одну из корзин и вышла из дома. День и вправду был чудесным. Зайчонок развалился в своем пахнущем корицей палантине, заткнул лапы под голову и покачивался в такт неторопливым шагам. Голубые лоскуты неба прорывались сквозь замысловатые переплетения местами оголенных ветвей. Солнце упиралось толстыми пальцами в рыжую листву, делая ее почти прозрачной, тонкой и невесомой. Ветерок ласково обнимал клены, подхватывая то и дело багряную пятерню, и играючи кружил ее в воздухе, ронял на влажную от утренней росы дорогу и принимался за следующую. Город гудел. Тилли слушал в оба уха окружавший его мир. Вот машина проехала совсем рядом, а теперь удаляется, спешит спрятаться за поворотом. Вот дети играют где-то вдалеке, кричат и смеются, наполняя улицы счастьем. Вот звонок велосипеда, такой же, как Тилли слышал несколько дней назад у домика феи. И лай собаки. Наверное, какой-то мальчишка разозлил соседского пса. Вот голуби взметнулись в небо. Может быть, их спугнул кот, которого не слышно. Тилли жмурился от удовольствия. Втягивал носом запах опавших листьев, нагретой влаги и земли. И жмурился еще больше. Ему казалось, что он сам вот-вот станет частью чего-то особенного, чего-то захватывающего и важного. В его голове роились образы. Девочка лет 5 или, может быть, 7, с золотистыми кудрями на маленьких плечиках и яркими голубыми или зелеными глазами. Она непременно должна быть похожа на Соню, такая же веселая и добрая. Она будет рассказывать ему истории, а он танцевать для нее. Она научит его всем премудростям жизни, а он будет беззаветно ее любить и оберегать. И даже если она будет плакать, ведь дети иногда плачут, он будет обнимать ее и вытирать слезинки с ее пухлых щек. «Пришли!» — шепнула старушка и постучала в дверь небольшого аккуратного домика. Дверь скрипнула, и на пороге возникла женщина с маленьким мальчиком на руках. «Добрый день, Марья Федоровна, заходите. Елисей проснулся недавно, не успела его переодеть. Вы располагайтесь, я сейчас». И она торопливо скрылась в соседней комнате. Тилли огляделся. Прихожая сливалась в единое целое с гостиной и кухней, но для каждой вещи было отведено свое особое место. Отчетливо читалось наличие в доме младенца. Манеж у дивана, разноцветные кольца от игрушечной пирамидки, украшавшие яркими пятнами однотонный ковер на полу, пачка подгузников на кресле и бутылочка со смесью на кухонном столе, стульчик для кормления и размазанная по его поверхности зеленоватая жижа. Словом, все, что обычно идет в комплекте со сладко пахнущими макушками. Старушка пристроила корзинки на маленький журнальный столик, а Тилли уселся рядом и только сейчас заметил какое-то движение. На диване определенно что-то происходило. Наш герой уже был готов сорваться с места и просунуть свой любопытный нос за манеж, преградивший ему обзор, как вдруг усталый женский голос зазвучал почти над самой его головой. «Сейчас, милая, иду. Елисейку только усажу в манеж и к тебе». раздалось в ответ с дивана. «Катерина, давай чайку заварю, а потом с Надюшкой побуду. Ты, наверное, и не завтракала еще сегодня». И старушка нажала кнопку на чайнике. «Лучше кофе. Ночь сегодня была бессонная», — отозвался голос. «Ну, кофе так кофе. Ты посиди пока. Замоталась, поди, от одного к другой бегать». «Марья Федоровна, вы нас с Пашей своими волшебными булочками в колобков скоро превратите. То в храме накормите, то домой принесете. Не удержаться. У вас, наверное, есть какой-то коварный план — раскормить нас до неузнаваемости, чтобы холодными зимними вечерами нас согревала толстая жировая прослойка». Было слышно, что она улыбается. «Так знаю, что вы самые преданные поклонники моей выпечки, а фанатов надо беречь, особенно в моем преклонном возрасте». Смех ее больше походил на кашель. «Мам-мам-мам!» Снова донеслось с дивана. «Ну что, моя хорошая, чем займемся с тобой?» «Думаю, ты права. Сегодня подходящий день для прогулок. На небе не облачко». Она подошла к окну, отдернула тонкую занавеску и приоткрыла форточку, впуская в комнату свежий, теплый поток бабьего лета. «Катенька, я тут для Надюши кое-кого принесла». Старушка поставила на маленькую деревянную подставку чашку с кофе. Тилли почувствовал терпкий запах напитка, вплетавшийся в облако ароматов корицы и сдобы. У Тилли чуть не закружилась голова от такого восхитительного сочетания, но Мария Федоровна вовремя подхватила зайчонка на руки. «Какая прелесть!» — завороженно прошептала Катерина. «Какой он милый! Вы уверены, что это для Нади?» Она снова улыбалась. «Да-да, только Надюшке могу доверить это чудо. Вам, взрослым, только бы игрушки у детей забирать». Старушка наигранно нахмурилась, потом вдруг стала серьезной, и голос ее изменился. «Он правда особенный, и он нужен девочке». «Марь Федоровна, вы какими-то загадками говорите. Вы же знаете, что Надюша с игрушками не играет. Она вас-то не узнает». Улыбка сползла с ее лица, уступая место привычному выражению грусти и усталости. «Узнает или нет, мне неведомо, но зайчонок только для нее. Елисейке не отдавай, а то булочками перестану вас кормить. И все, тю-тю, замерзнете зимой без жировой прослойки-то». Старушка ткнула пальцем в хрупкое плечо женщины. «Вон, кожа да кости». «Ах так!» — вновь заулыбалась Катерина. «Булочками шантажируете? Ну, Марь Федоровна, такого я от вас никак не ожидала. Придется парня все же Надюшке отдать». «Тилли, его зовут Тилли», — победно провозгласила старушка. «Кофе-то пей, остынет совсем. Ладно, Тилли, посиди-ка пока здесь. Надюша, а ты присмотри за ним. Она усадила зайчонка на подушку рядом с ребенком, так, чтобы девочка его видела. А я пока кофе попью. И Тилли сидел, чувствовал, как отчаянно колотится его фланелевое сердце где-то глубоко внутри, и ждал. Большие карие глаза смотрели на него. Взгляд девочки то и дело соскальзывал вниз и снова возвращался. Ее губы и язык двигались, словно что-то непрестанно пробовали на вкус. Слюна тоненькой струйкой спускалась из уголка ее рта по щеке на закрепленный под ней слюнявчик. С двух сторон хрупкое тельце малышки подпирало скрученное в длинную полоску одеяло. Волосы были аккуратно зачесаны и собраны на макушке в две озорные гульки. Девочка время от времени двигала худыми и от этого неестественно длинными ногами, вскидывала левую руку и пыталась повернуть голову, различая, по всей видимости, материнский голос. Получалось плохо. Время от времени девочка замирала, взгляд ее терялся и тускнел. Словно кто-то невидимый выключал внутри свет, и ее сознание погружалось в длинный, почти бесконечный лабиринт. Было заметно, как потом учащалось дыхание, как вздрагивали руки, и в глаза возвращалось волнение. Страх, какой-то интуитивный, первобытный, животный страх, шуршал в мягком игрушечном животе вперемешку с гречневой лузгой, пронизывал все тело от кончиков ушей до хвоста и оседал в изгибах юной зайчьей души. «Не стоит бояться того, на что ты не привык смотреть!» Тилли вздрогнул от неожиданного вторжения. «Ты ей нужен! Я это чувствую сердцем!» Мария Федоровна приложила сморщенную руку к груди и добавила. «У каждого есть свой человек и свое предназначение. Твое здесь, рядом с этой девочкой». Маленький серый зайчонок в костюме льва прижимался своей пушистой мордочкой к влажной детской щеке и растерянно наблюдал, как закрывается входная дверь. «У-у-у!» — раздалось у самого уха. «Я с тобой, моя хорошая, я с тобой!» — шепнул в ответ Тилли.